Здравствуйте, дорогие друзья! Меня попросили озвучить программу семинара, который будет проходить в городе Киров с 14 по 17 ноября 2025 года. В пятницу, 14 ноября, в 18:00 начнется встреча в узком кругу с участниками Содружества «Вятское купечество». В субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, с 10:00 до 18:00 с обеденным перерывом будет проведен открытый семинар «Законы мироздания». Понедельник, 17 ноября, с 18:00 с активными участниками семинара мы подведем итоги наших встреч и проведем мозговой штурм по важным вопросам. В основной программе семинара в субботу и воскресенье будут разобраны важные жизненные темы, связанные с вопросом миропонимания, и даны ключи к осмыслению устройства Вселенной и нашего места в ней. Раскрыта уникальная древняя система самопознания и управления обществом, называемая славяно-русская варновость, с подробным описанием основ устройства человека, семьи и общества для реализации каждым своего природного предназначения и успешного взаимодействия с людьми. Мы коснемся важных принципов поиска, сплочения и объединения соратников, чтобы создавать сильные сообщества единомышленников для улучшения жизни через совместные дела. Это будет живой и глубокий разговор, который перевернет ваше представление о многом и позволит выйти из зоны проблем и жизненных неудач. Как всегда, контакты организатора находятся в описании к этому ролику. Встретимся в Кирове на практическом семинаре «Законы мироздания» и вместе сделаем мир лучше. Быть добру!